«Может быть, я объясню», — вступил Язон. «Тем более, что это моя затея. Но сперва выполни мою просьбу. Вынь обойму из пистолета и отдай ее Керку. Хорошо?» На лице Меты отразилось недоверие, но Керк кивком подтвердил свое согласие. «Это всего-навсего несколько минут, Мета», — сказал он. «Я ведь вооружен, так что тебе тут ничего не грозит. Я догадываюсь, о чем пойдет речь, и думаю, что он прав. По себе убедился». Мета неохотно рассталась с обоймой и вынула патрон из ствола. Лишь после этого Язон приступил к делу. «У меня есть гипотеза по поводу перианских организмов, и, боюсь, эта гипотеза может поколебать кое-какие иллюзии. Прежде всего, надо признать тот факт, что ваш народ постепенно проигрывает войну, и в конце концов всех ждет полное истребление. Он не договорил. Пистолет Метты смотрел ему прямо в лоб, и ее палец яростно щелкал курком. Лицо девушки выражало предельное отвращение и ненависть. Какие ужасные вещи, он говорит. Что война, которой они целиком себя посвятили, уже проиграна». Керк обнял ее за плечи и усадил на стул, пока она не творила чего похуже. Прошло несколько минут, прежде чем Метта успокоилась настолько, что могла продолжать слушать Язона. Не так-то легко человеку видеть, как рушится система представлений, впитанных им за много лет. Только тот факт, что она побывала на других планетах и что-то повидала, помогал ей сдерживать себя. И все-таки глаза Метты еще сверкали бешенством, когда Язон кончил излагать ей то, что уже говорил Керку. Она вся напряглась, и, казалось, лишь руки Керка не дают ей броситься на Язона. «Понятно, с одного раза это трудно переварить», — заключил Язон. «Скажем проще. Мне кажется, что мы можем установить причину такой лютой ненависти к человеку. Может быть, наш запах виноват, и мы придумаем настой из перианских жуков. Натерся и выходи. Ничего не бойся. Пока что мы не знаем ответа. Но как бы то ни было, этот вопрос нужно расследовать. Керк со мной согласен». Мета посмотрела на Керка, он кивнул. Плечи ее поникли, она сдалась. «Я не могу сказать, что согласна с тобой», — прошептала она. «Я даже не все поняла, но я помогу тебе, если Керк считает, что так надо». «Да, считаю», — подтвердил он. «Ну как, можно вернуть тебе обойму? Больше не будешь стрелять в Язона?» «Я вела себя глупо», — сухо произнесла Метта, перезаряжая свое оружие. «Зачем мне пистолет? Если понадобится убить его, я могу сделать это голыми руками». «Я тоже тебя люблю», — улыбнулся Язон. «Ну, пошли. Ты готова?» «Конечно». Она убрала со лба локон. «Сперва найдем место, где ты сможешь жить. Это я беру на себя. А работа нового управления — это уже твое дело». Глава 10. Они спустились по лестнице, не говоря ни слова. Выйдя на улицу, Метта с каким-то изощренным злорадством разнесла выстрелом птицу, которая им совсем не угрожала. Язон решил не корить ее за напрасную трату боеприпасов. Пусть лучше стреляет по птицам, чем по нему. В здании одного из вычислительных центров нашлись свободные помещения. Все здания такого рода наглухо запирались, чтобы никакие твари случайно не добрались до тонкой аппаратуры. Метта пошла искать койку, а Язон, напрягая силы, перетащил из пустующей канцелярии в облюбованную им комнату конторку, стол и стулья. Когда Метта вернулась с надувным матрасом, он сразу плюхнулся на него и облегченно вздохнул. Она скривила губы, глядя на такое явное проявление немощности. «Тебе придется привыкать», — сказал он. «Я собираюсь работать по преимуществу в горизонтальном положении. Ты будешь моей сильной правой рукой». «А теперь, правая рука, раздобыл бы ты чего-нибудь поесть». «Кстати, есть я тоже предпочитаю в уже упомянутой позе». Метта возмущенно фыркнула и вышла. Пока она ходила за едой, Язон задумчиво пожевал конец ручки, потом не спеша сделал кое-какие записи. Управившись с безвкусной трапезой, он приступил к делу. «Метта, ты не знаешь, где хранятся исторические архивы? Всякая там информация о первой поре освоения Пирра». «Я никогда не слышал о таких вещах. Не знаю даже. Что-то где-то должно быть», — настаивал он. «Это теперь все время и все силы вашего общества обращены на борьбу за существование. Но ведь не всегда было так. Уверен, что прежде люди вели какие-то записи, регистрировали события».